Если он намеревался сказать что-то еще, то этого уже никто не услышал. На миг показалось, будто какой-то ужасный снаряд разорвался перед вместилищем Ченгрева, и все пространство над каменными плитами заполнилось бело-голубым пламенем. Когда сияние исчезло, Кхров снова висел в воздухе, поддерживаемый шипящими паутинами молний. Конец его посоха был направлен прямо меж глаз Ченгрева. «А что же тогда ты?» — резко спросил он. «Могучий Ченгрел, почтенный железный воин. Великий Ченгрел, признанный самим кузнецом войны. Ченгрел, которому однажды удалось разграбить несколько имперских ульев, возглавляя армию и флот, и чье величайшее достижение с тех пор — это постройка убежища в секторе, столь опустошенном войной, что здесь никто бы не угрожал, живи он хоть в дерюжной палатке». Услыхав это, Ченгрел издал рев, и его болтеры выкашляли яркую тучу снарядов. На расстоянии руки от Хрова болты закувыркались в воздухе и разлетелись по сторонам от искрящейся руны, которой там не было еще доли секунды назад. «Кто ты такой, Ченгрел?» Как ни в чем не бывало, продолжал Кхров. Молнии распростерлись по сторонам и окружили его аркой. «Ты смотришь на нас сверху вниз, глумишься над нашими историями. Ты хвалишься, что сражался в попытке Гора захватить власть. Как будто это уже признак величия. Ты, что маршировал в рядовом составе 10 тысяч лет тому назад, говоришь, тебя хвалил за доблесть кузнец войны на самом Медренгарде? Да был бы ты наполовину, на треть так велик, как хвастаешься, то эти похвалы сошли бы с уст самого Пертураба, а не какого-то вассала у его ворот. И если ты столь великолепный зверь войны, Ченгрел, то почему украшаешь себя титулами вроде господина? У тебя было 100 веков, чтобы доказать свою ценность. Почему ты до сих пор не стал кузнецом войны?» «Взять его!» — рявкнул Ченгрел в ответ. Орудийные установки развернулись по бокам дредноута, и обе роторные пушки начали поливать землю, взметая пыль и каменную крошку. Осквернитель прополз мимо него на множестве металлических ног и изрыгнул желтое пламя в левитирующего Кхрова. Не глядя, сын тысячи сынов перехватил пламя и заставил его зависнуть в воздухе, как будто в стоп-кадре. Через миг оно, приобретя блестящий кобальтово-синий цвет, пронзенный алым и изумрудным, развернулось и помчалось прямо в бак огнемета осквернителя, который взорвался губительным шаром огня. «Все вы предатели!» — взревел Ченгрел поверх шума. «Долгая война не окончена, покуда император сидит на своем троне на Терри, и все, что у нас осталось, хлыщи и трусы, которым духу не хватает расплатиться по всем счетам». Пока он ломился вперед, стреляя из всех болтеров и пушек, левая пушка вдруг затихла. Это Хадир совершенно спокойно скользнул вперед, незаметно пробрался между двумя здоровенными рабами, чьи чувства были оглушены пламенем и выстрелами, и выпотрошил ее механизм одним точным ударом силового ножа. Теперь он развернулся для защиты, и рабы, похрюкивая, приближались к нему. «Мы!» — прокричал Кхров. Очередь уцелевшей пушки отбросила назад Драхмуса, прикрывавшего его с другого фланга. Маленький демон с трудом удержался на месте, но продолжал говорить, не сбившись ни на слог. «Ты так отстал от жизни, Ченгрел? Так ограничен? Оставь эту так называемую долгую войну старикам, изъеденным злобой, которые уже 10 тысяч лет не могут выбраться из одной и той же колеи. Подумай обо всем, что предлагает тебе хаос. Подумай о могуществе и великолепии. Подумай о том, что ты уже построил и чего мог бы добиться, если бы позволил Великому океану свободно струиться сквозь тебя и расширять границы твоего понимания. Подумай, что тебя ждет, когда ты просто избавишься от своей безотрадной вендетты и отправишься исследовать мир. Ты предатель, Ченгрел. Предатель потенциала, который увидели в нас предки, когда отвернулись от императора и увели нас в пустоту. Подумай об этом, Ченгрел, и познай стыд». Слева от него поднялась ужасающая буря оружейного огня. Несущие слово Драхмуса, выжидавшие в сумраках, поливали последователей Ченгрела из болтеров и пушек. Справа стая домашних рабов била Хадира силовыми таранами и боевыми клинками, только чтобы обнаружить через миг, что они искромсали пустой плащ. В следующее мгновение существо, державшее плащ, повалилось замертво с дымящейся дырой во лбу. Там, где силовой нож Хадира пронзил его череп, труп рухнул, и Хадир поднял другой рукой пистолет и выстрелил в горло надсмотрщику рабов. Верхние болтеры Ченгрела снова извергли пламя, и Кхров опять развеял залп одним жестом. На этот раз снаряды затанцевали перед ним, оставляя за собой полосы небесно-голубого света, которые образовали в воздухе странные буквы. Ченгрил зарычал от гнева, и рык вышел из его динамиков визгом статики, от которого болты сдетонировали. Взрывы не повредили Кроу, но отбросили его назад в воздухе. Огонь и молния простерлись по его плечам, как вторая мантия. «Долгая война дает нам смысл!» – прокричал Ченгрил, наступая. «Война – наша цель!» «Так поклялись наши примархи! Как ты смеешь отвергать пакты, заключенные ими с Гором и друг с другом? Предатель! Я нарекаю тебя предателем!» На этот раз он бы не остановился, но тут ходовая часть его дредноута врезалась в символы, которые Кхров оставил висеть в воздухе, и разметала их. Знаки распались, и пространство вокруг них тоже как будто растрескалось, и вдруг Ченгрила окружили ослепительные сияющие призраки, которые сгустились в более плотные материальные формы. Приземистые комья розовой светящейся плоти, перемежающиеся поющими ртами, закопошились вокруг ног дредноута, хихикая и терзая когтями суставы. Твари с зубастыми клювами и бахромчатыми грибными ножками вместо тел запрыгали кругами вокруг Ченгрила и его осквернителей, как дети вокруг костра, выдыхая потоки переливчатого света, который расползался по металлической коже врагов. Более темные силуэты с визгом метались возле турели осквернителя, оставляя борозды в его броне. «Бездушный, бессмысленный обрубок человека!» — презрительно ухмыльнулся Кхров. Из каждого шва на доспехах которого теперь вырывался синий и серебристый свет. Диск из струящегося белого металла образовался под его ногами, и он шагнул на него. «Война все равно, что выиграна, и мы победители. Мы, те, кто понимает, Империум значит для нас так же мало, как нелепые амбиции того, кто не может вырваться из войны с ним. Единственные проигравшие в той драгоценной, долгой войне – те, кто не способен оставить ее. Вы и ваш Империум заслуживают друг друга». Рядом с Ченгрилом грохнула пушка осквернителя, но никто не увидел, куда ушел выстрел зверя-машины. Секундой позже один из скачущих розовых демонов запрыгнул ей на бок и вогнал гротескную руку прямо между пластинами брони во внутренности турели. «И при этом ты чванишься перед нами, требуя доказательств, что мы тебе ровня», — продолжал Кхров, выпустив из руки шипящие лучи, которые пронзили последователей Ченгрила, словно иглы. «Немалое удовольствие признать, что я не обязан это делать. Какой истинный наследник примархов согласится опуститься до того, чтобы встать наравне с таким, как ты?» Ругательства, которые выпалил Ченгрил в ответ, были слишком грязными и быстрыми, чтобы понять их, ибо динамики не поспевали за его яростью. Ракета вынеслась из гущи сторонников Драхмуса и разнесла оставшуюся пушку дредноута, прежде чем та успела открыть огонь. Зрение Ченгрила пошло красными и черными пятнами от пронзившей его обратной связи с уничтоженным орудием, но все его внимание было сосредоточено на пылающей фигуре Кхрова перед собой. Он снова и снова стрелял из болтов, и хотя многие снаряды исчезали в огненной ауре колдуна, некоторые из них кузнецы Ченгрила обработали варпом, и им удалось добраться до древних синих доспехов. Кхров пошатнулся в воздухе, и Ченгрил издал рев дикой ярости. Пока на площади собрания бушевала эта битва, на дороге, ведущей ко дворцу Ченгрила, разразился другой бой, менее масштабный, но столь же свирепый. Два терминатора железных воинов маршировали обратно с камнями душ, когда авточувство того, что шел позади, уловили движение и тепло в заросших руинах, где должно было быть пусто. Тут же он исхлестал развалины очередями из двойных комби-болтеров в соответствии с древними принципами ведения огня на подавление, принятыми легиона Сестартес. Потом резко переключился на полуслучайный обстрел, предназначенный для цели, которая могла подстроиться под повторяющийся определенным образом огонь. Отступив назад и все еще поводя оружием в темноте, железный воин изучал накладывающиеся друг на друга траектории выстрелов и данные о попаданиях. Они показывали фонтаны каменной пыли, растительное крошево, маленькое облачко испарившегося древесного сока там, где болт насквозь пробил корявый ствол. Но и он, и система его доспехов знали из горьких уроков Иствана, как выглядит и как звучит попадание болт-снаряда в боевую броню космического десантника, и признаков такового не было. А потом мелтозаряд обратил в шлак пласталевую обшивку комби-болтера, и через мгновение ока добила раскаленные осколки оружия разлетелись от взрыва снарядов, оставшихся в магазине. Опешив, но не испугавшись, железный воин стряхнул обломки с латной перчатки, в то время как пушка-жнец его спутника выпустила очередь в ту сторону, откуда выстрелила мельта. Двум воинам хватило времени, лишь чтобы встать рядом, когда на них выпрыгнула стремительная фигура и рубанула цепным клинком по лицевому щитку лидера, шедшего впереди, мастерски использовав слабость терминатора. Неуклюжий доспех не позволял ему отдернуть голову от атаки именно с этого угла. Смотровые линзы железного воина были испорчены, изображение задергалось от повреждений, но инстинкт взял свое. После такого броска враг мог двинуться лишь в трех направлениях. Двумя отступить на безопасное расстояние, а третьим ринуться вперед и схватить по пути мешок с камнями. Не глядя, он ткнул клинком на стволе жнеца в этом третьем направлении и был вознагражден треском ломающейся брони и криком ярости. Но теперь к схватке присоединились и другие повелители ночи. Тот, что с мельтаганом, выстрелил лидеру в лицо и уничтожил несколько сенсорных связей, а остальные оглушил на целые секунды. Этого Хадиру было достаточно, чтобы начать рубить силовым ножом руку, все еще сжимающую в латной перчатке мешок. Терминаторы что-то коротко рявкнули друг другу на боевом арго, сообщая о местонахождении Хадира, и повелитель ночи осознал, как долго он провозился и какую сделал ошибку, когда дуло жнеца с лязгом ткнуло его в левую подмышку. В долю секунды между ударом и выстрелом он выкрутился в сторону, подставляя железному воину изогнутую поверхность брони, чтобы снаряды соскользнули по ней. Но это не до конца уберегло его, и тройной выстрел отшвырнул Хадира на 4 метра с уродливой вмятиной в доспехах. Железный воин, державший камни, почувствовал еще одну вспышку жара, которая не ранила его, но повредила достаточно тонких компонентов в его руке, чтобы та одеревенела. Из-за спины донесся треск и сверкание громового молота, и он услышал проклятие, с которым его товарищ повалился на одно колено. Он повернулся, чтобы мешок камней оказался подальше от повелителей ночи, но тут боль обожгла кончики пальцев, и он ощерился от злости, почувствовав, что мешок у него выхватили. А потом остались только они двое, изувеченные, осыпающие градом выстрелов в темноту, в которой исчезли повелители ночи. Хадир издал мокрый болезненный кашель. Края трещин в реберном панцире терлись друг от друга, легкие с трудом изгоняли из себя кровь, уже начавшую сворачиваться внутри. Но в то же время в мозгу плясали мысли о том, какое могущество он сможет теперь купить, вырвав сокровище из лап этого помпезного глупца, железного воина. Странные и алчные мечты овладели им, и он не помнил, чтобы у него такие были раньше. Хадир осознал, что эти мечты даже не были похожи на его собственные. Танец мыслей был чуждым. И в этот миг его братья, повелители ночи, выпустили его, и он упал на колени. Хадир огляделся и увидел, что его разбойничья банда остановилась как вкопанная. Некоторые поднимали оружие, но неуклюже, без того стремительного и смертоносного единства, которое приобрели за много тысяч битв. Один или два даже делали слабые, дерганные движения, как будто сопротивлялись какому-то безумному порыву танцевать. И в воксе слышались их тяжелое дыхание и всхлипы. С эфирной песнью Сланиша, льющейся с растянутых губ, Эмиш Аи неторопливо вышагивал к группе. Пара рабов по-прежнему волочилась за ним, но теперь за ними, в свою очередь, двигался причудливый парад, окутанный постельным светом и благовонным паром. Хадир встречался с подобными им раньше, но ни готовность, ни собранность не могла защитить его от дикого, болезненного желания, которое пронзило его с головы до пят. Он хотел двигаться под их прекрасный ритм, смеяться, как они, быть, как они. И эти желания лишь чуть ослабли, когда он увидел, как они срубили голову одному из его воинов и бросили ее на землю под всплеск крови и хохота. И все же его пистолет дернулся, и существо, которое тянулось к мешку с камнями, завизжало и пошло рябью. На миг оно стало выглядеть, как будто его черты впитали в себя все эти странные желания, смешавшиеся друг с другом, а потом оно завизжало, когда силовой нож Хадира вспорол его от горла до брюха. Получив слишком сильные ранения, чтобы ее стремление остаться во плоти могло их превозмочь, Демонетта расползлась в ничто. Уничтожение твари создало уродливый контраст покрывалу гипнотических звуков, и повелительные ночи, чьим умам нужно было лишь мгновение возможности, схватились за нее и начали сражаться. Внезапно для сланишитской кавалькады ей оказали сопротивление, изогнутые клешни и шипастые языки схлестнулись с клинками, молотами и болтерами, отчаянно стреляющими в упор. Но Эмиш Аи не собирался отступать от своей награды. Уже дрожащий от звуковых волн, отдающихся в костях, Хадир снова содрогнулся, когда шипы на пальцах Эмиш Аи пронзили его руку. Кисть сначала потеплела, потом онемела, и Эмиш Аи вырвал из его хватки мешок с камнями. Хадир увидел, как рубиновый свет камней разгорается в глазах сланишита, и тогда он поднял силовой нож и вогнал его в бедро врага. Тот содрогнулся, раны в приколотом языке раскрылись сочащимися дырами, и глаза, отражающие красное сияние, на миг уставились в лицо Хадира. Потом он ударом наотмашь свалил раненого повелителя ночи наземь и, прихрамывая, убежал прочь от схватки, согнувшись над прижатым к животу мешком с камнями и волоча за собой рабов.